Возвращение условно. В конце 1921 года Горький уезжал из России, обозленный на коммунистов. Даже трудно сказать, на кого именно он был в наибольшей степени зол. Видимо, все-таки на Зиновьева. Но не понимать, что в центре всех событий стоит его друг Ленин, он не мог. Из переписки Горького с Короленко 1920-1921 годов можно судить об отношении Горького к политике большевиков, то есть Ленина и Троцкого. Вчера рефтрибунал судил старого большевика Станислава Вольского, сидевшего 10 месяцев в бутырской тюрьме за то, что издал во Франции книжку, в которой писал не ласково о своих старых товарищах по партии. «Я за эти 3 года много видел, ко многому претерпелся, но на процессе, выступая свидетелем со стороны защиты, прокусил себе губу насквозь». В этом же письме Горький с уважением отзывается о патриархе Тихоне, которого Ленин ненавидел. «Очень умный и честно мыслящий человек». И это Горький, который не терпел церковников, так как еще с юности был обиженными. Насколько же должно было измениться его сознание? Письмо было написано в связи со смертью зятя Короленко Лиховича. Его арестовали, в тюрьме он заразился сыпным тифом, и тогда его отпустили умирать. «Удар вам, нанесенный мне, понятен», — пишет Горький. «Горечь вашего письма я очень чувствую, но, дорогой мой В.Г., если б вы знали, сколько таких трагических писем читаю я, сколько я знаю тяжелых драм. В Ивана Шмелева расстреляли сына, у Бориса Зайцева — пасынка. Тренев живет в судорожном страхе. Блок, поэт, умирает от цинги. Его одолела ипохондрия, опасаются за его рассудок. А я не могу убедить людей в необходимости для Блока выехать в Финляндию в одну из санаторий». Смерть Блока, расстрел Гумилева, ускоренный именно потому, что Горький бросился хлопотать за Гумилева в Москву, наглость Зиновьева и непробиваемое мнение Ленина, что все, чем занимается Горький, это пустяки и зряшняя суетня, привели к тому, что Горький из России уехал. Но постыв в эмиграции, он вновь стал посматривать в сторону Советской России. Недостаток денег начинает сильно омрачать быт сорентинского отшельника, причем главным образом даже не его, а его большой семьи. Семья Горького привыкла жить на широкую ногу. Тимоша любила одеваться по последней европейской моде. Так пишет Нина Берберова, кстати, без тени осуждения. Сын Максим был страстным автогонщиком. Спортивные машины стоили дорого. Только в СССР он мог позволить себе иметь спортивную модель итальянской Лянчи. Наконец, глава семьи привык жить в почти ежевечернем окружении гостей за щедро накрытым столом и не привык считать деньги настолько, что их от него прятали. Все это – неограниченный кредит, отсутствие забот о доме и даче, щедрые гонорары и так далее – Сталин обещал Горькому через курсировавших между Москвой и Саранто людей. Впрочем, это было и так ясно. Всемирно известного писателя, вернувшегося в СССР, не могли поселить в коммунальной квартире, как Цветаеву. Эта часть соглашения с Кремлем была очевидна, но едва ли сам Горький ожидал, что ему подарят особняк Рябушинского, дачи в Горках и Крыму. В этой части их соглашения Сталин переиграл, как классический восточный деспот, закармливающий фаворита халвой до смерти. Да и символика была не без фарса. Хозяин роскошного особняка, построенного архитектором-шахтелем, Рябушинский жил в эмиграции, как и все братья Рябушинские, члены огромной купеческой семьи, изгнанной из России революции. Оставшиеся на родине их сестры, Надежда и Александра, погибли на Соловках в 1938 году. В материальном отношении Горький и семья получили все и даже сверх меры. Между тем не будем забывать, что в 1917 по 1921 годах в квартире Горького на Кронверском в шкафу висел один костюм, а на фотографии празднования годовщины издательства «Всемирная литература» на столе стояли только чашки для чая. Справедливости ради надо сказать, что Сталин в этом отношении был дальновиднее своего учителя Ленина. Литературе он придавал огромное значение. В разработке проекта Союза писателей СССР он принимал личное участие и отступил под нажимом Горького, который пожелал видеть в руководстве своих людей. Он всегда умел вовремя отступать, чтобы затем вернуться и править единолично. В отношении писателей у Сталина была весьма избирательная логика. Сталин поддерживал жившего в Кремле большевистского поэта Демьяна Бедного с настоящей фамилией Придворов. Но вторым после Горького по значению писателем стал граф Алексей Николаевич Толстой, когда-то работавший в белогвардейской прессе. Сталину нравилась пьеса Константина Тринева «Любовь Яровая», но он поддержал и Булгакова с его «Днями Турбиных». Смертельно больному Куприну было позволено вернуться на родину, и не просто позволено. Ему была сделана бесплатная операция раковой опухоли, созданы все условия, чтобы он беззаботно дожил последние дни. А ведь Куприн во время гражданской войны писал оглушительно резкие статьи против красных. Откуда такая милость? Какой от возвращения Куприна лично Сталину был прок? Объяснения можно найти разные, но была некая общая логика, согласно которой Сталин окормлял наиболее крупных писателей. Когда Бунин получил Нобелевскую премию, Сталин будто бы сказал: «Ну, теперь он и вовсе не захочет вернуться». Допустим, это легенда, но после войны Бунина реально пытались заманить в СССР. Это известный факт, как и то, что на банкете в советском посольстве Бунин вместе с остальными поднял бокал в честь генералиссимуса. И Маяковского Сталин безошибочно выделил после его смерти среди футуристов и лефовцев. И с Шолоховым вел сложную игру. В то же время именно в период правления Сталина были уничтожены многие прекрасные поэты и прозаики. Понять логику этих казней и немилостей в некоторых случаях невозможно. Уничтожили Даниила Хармса, но до поры не трогали Бориса Пастернака. Старательно истребляли лучших крестьянских писателей – Клюева, Орешина, Клычкова, Васильева. От очерков «Прок» Андрея Платонова Сталин пришел в такое неописуемое бешенство, что автор на всю жизнь был вычеркнут из списка советских писателей. С другой стороны, не был запрещен «Тихий дон». Сталин вел с писателями свою, достаточно сложную игру. Конечно, это не была интрига того накала страстей, которая была у него с оппозицией, но это были тоже напряженные и по-своему увлекательные игры, только не для тех, кого казнили, между литературой и Сталином. И вот в эту игру Горький решил ввязаться, рассчитывая на свой мировой авторитет и понимая, что Сталин нуждается в нем. В короткий период правления Ленина ничего подобного быть не могло. Ленин интересовался не литературой, а партийной литературой. Наконец, ему было не до литературы. В стране шла гражданская война, царил социальный хаос, власть коммунистов находилась под постоянной угрозой. Но в конце 20-х годов многое изменилось, по крайней мере, в столицах. Фасадная часть жизни в СССР налаживалась. О страшном голоде на Украине и Кавказе 1929 года, унесшем миллионы жизней и сделавшем миллионы детей беспризорниками, малолетними проститутками и преступниками, советские газеты ничего не писали. О свержении коммунистической власти не могло быть и речи. У власти появилась возможность обращать внимание на то, что всегда больше всего интересовало Горького. Искусство, литература, наука, социальная педагогика. К литературе со стороны советской власти стал проявляться повышенный интерес. Молодые советские писатели могли массовыми тиражами печататься в журналах, издавать книги, жить на гонорары, как это было до революции. Над всеми ними висел Дамоклов меч коммунистической идеологии. Но, во-первых, многие из них разделяли эту идеологию, а во-вторых, писатель, занятый литературным трудом, способен преодолеть идеологию, переварив ее по законам художественного творчества. И в этом тоже была игра, опасная, но увлекательная, и материально очень выгодная. Советских писателей стали выпускать за границу. Почти каждый из них считал святым долгом посетить сорентинского отшельника, выразить свое почтение и привести с родины общий поклон. Напомнить, что его ждут, ему всегда рады, и его место здесь, а не там. Кстати, эти писательские командировки с непременным заездом к Горькому в Соренто тоже были частью политики Сталина, направленной на его возвращение в СССР. Горькому давали понять: смотрите, как свободно разгуливает по Европе Всеволод Иванов, бывший сибирский типографский наборщик, а ныне знаменитый советский писатель. Разве это не свобода, Алексей Максимович? Не торжество народной культуры, о которой вы мечтали? Список советских писателей, которые посетили Горького в Соренто, впечатляет. Толстой, Форш, Леонов, Иванов, Маршак, Гладков, Афиногенов, Никулин, Бабель, Лидин, Кин, Катаев, Веселый, Асеев, Коган, Жаров, Безыменский, Уткин и другие. Только Шолохову не удалось до него добраться. Но кто был в этом виноват? Сталин? Отнюдь. После письма Горького к Сталину с просьбой ускорить выдачу Шолохову загранпаспорта, паспорт был незамедлительно выдан. А вот итальянские власти застопорили выдачу визы. Из всех писателей, посетивших Горького в Соренто, почти никто реально не учился у него писать. Горький не мог не понимать этого, читая книги Зощенко, Каверина, Леонова, Иванова и других. Не мог не видеть, что куда более авторитетными для них являются Гоголь и Достоевский, а из современных, например, Андрей Белый и Борис Пельняк. Но Горький 20-х годов еще не впал в вождизм. Его письма к молодым исполнены пониманием их поисков, хотя и не без некоторого ворчания на чрезмерную любовь к Андрею Белому и нигилисту Борису Пельняку. Наконец, сам факт, что в нем нуждаются, его ждут в СССР молодые азартные советские писатели, а у них был резон иметь защиту в лице Горького как от власти, так и от напостовской погромной критики, не мог не растрогать его в условиях отшельничества и откровенной травли со стороны эмиграции. Это был весомый аргумент в пользу возвращения в СССР. Думается, даже более весомый, чем финансовые проблемы. И все же Горький колебался. Деятель по натуре, он не мог заниматься чистым творчеством. Начатый в Соренто Клим Самгин грозил стать безразмерным. К тому же Горький всегда умел сочетать творчество и деятельность. Так что не только сына Максима с женой, но его самого тянуло в СССР. Однако он понимал, что цена слишком дорога. Кто первый пригласил Горького? Как ни странно, это был все тот же Григорий Зиновьев. Уже в июле 1923 года Зиновьев, как ни в чем не бывало, пишет Горькому в Берлин. «Пишу под впечатлением сегодняшнего разговора с приехавшим из Берлина Рыковым. Еще раньше Зорин мне говорил, что вы считаете, что после заболевания Владимира Ильича у вас нет больше друзей среди нас. Это совсем, совсем не так, Алексей Максимович. Весть о вашем нездоровье тревожила каждого из нас чрезвычайно. Недовольно ли вам сидеть в сырых местах под Берлином? Если нельзя в Италию, тогда лучше всего в Крым или на Кавказ. А подлечившись в Питер, вы не узнаете Петрограда. Вы убедитесь, что не зря терпели питерцы в тяжелые годы. Я знаю, что вы любите Петроград и будете рады увидеть улучшение. Если вы будете в принципе за это предложение, то Стомяняков или Кристинский все устроят. Дела хороши, подъем вне сомнения. Только с Ильичем беда». К письму Зиновьева сделана приписка рукой Бухарина. «Дорогой Алексей Максимович, пользуясь случаем, сидим вместе с Григорием на заседании, чтобы сделать вам приписку. Я вам уже давно посылал письмо, но ответа не получил. С тех пор у нас основная линия на улучшение проступила до того ясно, что вы бы взвелись и взяли самые оптимистические ноты. Только вот огромное несчастье с Ильичом. Но все стоит на прочных рельсах, уверяю вас, но гораздо более прочных, чем в гнилой Центральной Европе. Центр жизни, а не хныканье, у нас. Сами увидите, насколько было бы лучше, если бы вы не торчали среди говенников, а приезжали бы к нам. Жить здесь в тысячу раз радостнее и веселее. Крепко обнимаю, Бухарин». Два члена ЦК приглашают Горького в Россию. Это через год после его гневного письма к Рыкову по поводу суда над эсерами, который Ленин назвал поганым. Бухарин делает приписку на заседании. На заседании чего? Политбюро? В любом случае, столь ответственное приглашение они не могли написать без коллективного решения партийной верхушки. А в ней, начиная с болезни Ленина, все больше и больше укреплялся Сталин, постепенно сосредоточивая в своих руках неограниченную власть. Даже телеграммы о смерти Ленина губкомом, обкомом, национальным ЦК были отправлены за подписью «Секретарь ЦК и Сталин». Вот факт, опрокидывающий классические представления об отношениях Горького с Лениным и Сталиным. Горький в разговоре с Рыковым в Берлине жалуется, что кроме Ленина друзей в верхушке партии у него не осталось. А между тем его приглашают вернуться обратно в Россию именно тогда, когда Ильич настолько болен, что отошел от дел, и власть переходит к Сталину. Кто же был истинным другом Горького? Ситуация была слишком запутанной. Встреча Рыкова с Горьким в Берлине и откровенная беседа между ними вне досягаемости уха ГПУ – это один факт. Приглашение Горького в СССР его врагом Зиновьевым и Бухариным – другой. Верить в искренность письма Зиновьева можно с большой натяжкой, памятуя о том, что Горький жаловался на Зиновьева Ленину, и тот был вынужден устроить третейский суд на квартире Пешковой с участием Троцкого. Суд, на котором у Зиновьева случился сердечный припадок. Но факт остается фактом. Горького позвали, когда Ильич отошел от дел, а Сталин к ним приближался. И Горький, переговоривший с Рыковым в Берлине, это прекрасно знал. Жалобы Горького Рыкову тоже весьма интересны. Возможно, таким образом Горький зондировал почву для возвращения, как бы намекая большевистской верхушке, что о нем забыли. Дело в том, что Горький мечтал поехать в Италию, но именно туда, до 1924 года, его не пускали итальянские власти из-за политической неблагонадежности, проще говоря, из-за связей с коммунистами. В Берлине же, одном из центров русской эмиграции, Горький чувствовал себя неуютно. Тем более невозможно было для него жить в Париже, другом эмигрантском центре, куда более сурово настроенном против Горького. И вообще, в сырой, гнилой центральной Европе ему не нравилось. Другое дело Капри, Неаполь. Там, кроме России, была прописана его душа. Когда итальянская виза была все-таки получена, вопрос о возвращении в СССР отложился на неопределенное время. На Капри Муссолини его не пустил, но и в Соренто было хорошо. С 1923 по 1928 год Горького методично обрабатывают с целью возвращения. Для страны Советов Горький – это серьезный международный козырь. Вариант возвращения постоянно держится Горьким в голове и обсуждается семьей, но он не торопится. На эпистолярные предложения о хотя бы ознакомительной поездке в СССР отвечает молчанием. Ждет. Присматривается. Вообразите две чаши весов. На одной чаше культурные достижения СССР, частью мнимые, но частью и действительные, как, например, расцвет советской литературы, возникновение новых литературных журналов взамен закрытых старых, «Красная новь», «Молодая гвардия», «Новый мир», «Октябрь», «Сибирские огни» и другие. На этой же чаше весов отсутствие перспективы получения Нобелевской премии и злоба эмиграции, доходящая до абсурда. Бунин открыто матерится в его адрес на эмигрантских собраниях. Здесь же Бенито Муссолини, не испытывающий уважения к Горькому и не выгоняющий его из Италии только потому, что пока еще вынужден считаться с мировым общественным мнением. Здесь же подлинная тоска по России, по Волге, по русским лицам. Здесь же интересы сына Максима, которого Горький очень любил. Здесь же финансовые затруднения, все более и более досадные. На другой чаше весов понимание того, что как ни крути, а речь идет о продаже. Горький слишком хорошо знал природу большевистского строя и, как человек умный и зоркий, не мог не понимать, что свободы в СССР ему не видать. Цена возвращения – отказ от еретичества. Можно быть еретиком в эмиграции, но в СССР быть еретиком невозможно, разве что на Соловках. На этой же чаше весов и непонятный Горькому характер Сталина. Во время встреч с Рыковым в 1923 году и в переписке с ним, а также во время встречи с Каменевым в Соренто в конце 20-х, между ними и Горьким, несомненно, шел разговор о Сталине. Часть писем Рыкова, Каменева и Бухарина – Горький, возвращаясь в СССР, оставил вместе с частью своего архива Будберг, живший в Лондоне. Эту часть архива вместе с письмами Рыкова и Бухарина Сталин впоследствии страстно возжелал получить и, по всей видимости, получил от Будберг. Сталин, как человеческий тип, не мог нравиться Горькому. От Сталина разило восточной деспотией, а Горький был западник. Но Сталин ценил литературу и, в отличие от Ленина, не отсекал Горького, а, напротив, заманивал. Это хотя и льстило, но настораживало. Тем самым облегчало груз на второй чаше весов. На эту же чашу весов давил продолжающийся в стране террор, уже не такой наглый и откровенный, как в первые годы революции, но ничуть не менее страшный и, пожалуй, более масштабный. Разорение деревни ради индустриализации. Процессы над вредителями. Планомерное истребление всяческой оппозиции. Только Сталин, в отличие от Ленина, не бежал с утра в Женевскую библиотеку, чтобы собирать материал для книги «Материализм и эмпириокритицизм». Сталин расправлялся с оппозиционерами физически. Впрочем, старых большевиков Сталин пока не трогал. Он сделает это немедленно после смерти Горького. А пока в 1927 году внезапно исключается из партии Лев Каменев, наиболее культурно близкий Горькому человек из большевистской верхушки. Еще раньше, в 1925 году, он был объявлен одним из организаторов новой оппозиции. В 1926 году выведен из Политбюро. Казалось бы, это очень весомый груз на второй чаше весов, но здесь-то и проявилась хитрость Сталина, которой Горький не разгадал. Сталин сделал так, что его борьба с оппозицией и выдавливание старых большевиков из властной верхушки послужили как раз в пользу возвращения Горького. Восточный деспот легко карает, но и легко милует. В 1928 году, когда Горький первый раз приехал в СССР, Лев Каменев был восстановлен в партии. В 1932 году его снова исключили и отправили в ссылку, как в царское время. Но в 1933 году, благодаря заступничеству Горького, Каменева вернули в Москву и сделали директором издательства «Академия», созданного по желанию Горького. Сталин безупречен в исполнении просьб Горького. Он не называет, как Ильич, эти просьбы пустяками и зряшней суетней. Неожиданные на первый взгляд взлеты и падения Томского, Бухарина, Радека объясняются именно хитрой сталинской игрой, в которую, как король в шахматах, самая слабая, но самая важная фигура, был втянут Горький. Сталин использовал его, а Горький думал, что обыгрывает Сталина. Видный советский чиновник, один из создателей Союза писателей, автор термина «социалистический реализм» Гронский потом вспоминал. Сталин делал вид, что соглашается с Горьким. Он вводил в заблуждение не только его, но и многих других людей, куда более опытных в политике, чем Алексей Максимович. По настоянию Горького Бухарин был назначен заведующим отделом научно-технической пропаганды ВСНХ СССР, затем главным редактором газеты «Известия», а Каменев – директором издательства «Академия». После смерти Горького обоих казнили. Свой 60-летний юбилей – в марте 1928 года Горький отмечал за границей. Его чествовали писатели всего мира. Поздравительные послания пришли от Стефана Цвейга, Леона Фейхтвангера, Томаса и Генриха Маннов, Герберта Уэллса, Джона Галсуорси, Сельмы Лагерлёв, Шервуда Андерсона, Элтона Синклера и других. И в то же время во многих городах и селах Советского Союза точно по мановению волшебной палочки открылись выставки, посвященные жизни и творчеству Горького, состоялись лекции и доклады, шли спектакли и концерты, посвященные юбилею всенародно любимого писателя. 20 мая в Риме Горький встречается с Шаляпиным и безрезультатно уговаривает его ехать в СССР. 26 мая в 6 часов вечера из Берлина он поездом выезжает в Москву. В 10 часов вечера 27 мая он сходит на перрон станции «Негорелая», где для него уже организован митинг. Горький вернулся, но условно. Одним из главных условий соглашения между Горьким и Сталином был беспрепятственный выезд в Европу и возможность жить в Соренто зиму и осень. В 1930 году Горький даже не приехал в СССР по состоянию здоровья. В ночь с 22 на 23 июля 1930 года, находясь в Соренто, Горький оказался хотя и не в эпицентре, но и недалеко от одного из крупнейших землетрясений в Италии, сравнимого по масштабам с предыдущим землетрясением в Мессине, унесшим свыше 30 тысяч жизней. Он ярко описал эту трагедию в письме к Груздеву. «Вилланова, горный древний городок, рассыпался в мусор, скатился с горы и образовал у подножия ее кучу хлама высотой в 25 метров. Верхние дома падали на нижние, сметая их с горы, и от 4000 жителей осталось около 200. Также в Монте-Кальво, Ариано-де-Пулья и целом ряде более мелких коммун. Сегодня официальные цифры. Убито 3700, ранено 14 тысяч, без крова – миллион. Но это цифры для того, чтобы не создавать паники среди иностранцев. В одной коммуне жители бросились в церковь, а она обрушилась, когда в нее набилось около 300 человек. Все это продолжалось только 47 секунд. Страшна была паника. Ночь, половина второго, душно. Необыкновенная тишина, какой не бывает нигде. То есть я нигде ее не наблюдал. И вдруг земля тихонько пошевелилась, загудела. Встряхнулись деревья, проснулись птицы. Из домов по соседству с нами начали выскакивать полуголые крестьяне. Зазвонили колокола. Колокола здесь мелкие, звук у них сухой, жестяной, истерический. Ночной этот звон никогда не забудешь. Воют собаки. На площади Соренто стоят люди, все на коленях. Над ними белая статуя Торквато Тассо и неуклюжая серая Сант-Антонино, аббата. Людей 1003, все бормочут молитвы. Ревут дети, плачут женщины, суетятся черные фигуры попов. Но все это не очень шумно, понимаете? Не очень, ибо все ждут нового удара. Все смотрят безумными глазами друг на друга, и каждый хлопок двери делает шум еще тише. Это момент потрясающий, неописуемо жуткий. Еще и теперь многие боятся спать в домах. Многие сошли с ума. Несчастная страна, все хуже живется ее народу, и становится он все сумрачней и злей. А вместе с этим вчера, в день Святой Анны, в Соренто сожгли фейерверк в 16 тысяч лир, хотя в стране объявлен траур. Это страшное событие произошло за год до переезда Горького в СССР. В 1931 году он как бы вернулся окончательно, но на том же условии свободного выезда в Италию. Сталин соблюдал его до 1934 года, пока окончательно не понял, что использовать Горького в полной мере не удается. С другой стороны, Горький понял политику Сталина в отношении себя и оппозиции. И тогда Горького заперли в СССР. Фактически посадили под домашний арест. Горький в золотой клетке. Он мечется, однако старается убедить себя и других, что все в полном порядке. Но Спиридонова в книге «Горький. Новый взгляд» приводит документ, обойти который, как это ни грустно, нельзя. Секретный лист хозяйственных расходов второго отделения АХУ НКВД. По линии Горки-10. По данному объекту обслуживалось три точки. Дом отдыха Горки-10, Малая Никитская, дом в Крыму Тессели. Каждый год в этих домах производились большие ремонты, тратилось много денег на благоустройство парков и посадку цветов. Был большой штат обслуживающего персонала, менялась и добавлялась мебель и посуда. Что касается снабжения продуктами, то все доставалось без ограничений. Примерный расход за 9 месяцев 1936 года следующий. А. Продовольствие. 560 тысяч рублей. Б. Ремонтные расходы и парковые расходы. 210 тысяч рублей. В. Содержание штата. 180 тысяч рублей. Г. Разные хозяйственные расходы. 60 тысяч рублей. Итого 1 миллион 10 тысяч рублей. Кроме того, в 1936 году куплена, капитально отремонтирована и обставлена мебелью дача в деревне Жуковка номер 75 для Надежды Алексеевны, невестки Горького. В общей сложности это стоило 160 тысяч рублей. Для справки, рядовой врач получал в то время около 300 рублей в месяц. Писатель за книгу 3000 рублей. Годовой бюджет семьи Ильи Груздева первого биографа Горького, составлял около 4000 рублей. Семья Горького обходилась государству в примерно в 130 тысяч рублей в месяц. Горький не мог не понимать всю ложность своего положения, явившегося печальным следствием его немыслимо запутанной жизни, его великих творческих замыслов и до конца так и не понятых людьми духовных исканий. Но в результате этих исканий оказалось погребенным самое ценное и труднообъяснимое в мировоззрении Горького его великая идея человека, размененная в конце его жизни на множество пострадавших, да и просто загубленных человеков.